Глава 13. Красный берег 3. Избранные документы проекта «Красный берег». С этих документов сняли гриф секретности через 3 года после того, как Евань Цзэ рассказала Вану о Красном береге. Они доказывают, что я говорила правду. 1. О проблеме, которая в значительной степени игнорируется мировой фундаментальной наукой. Изначально опубликовано для внутреннего пользования. Краткое изложение. История человечества знает 2 подхода для притворения результатов фундаментальных теоретических исследований в практику. Постепенный и скачкообразный. Постепенный. Результаты теоретических исследований внедряются в технологию медленно, небольшими порциями. Улучшения накапливаются постепенно, пока не происходит переход на новый уровень. Среди недавних примеров — развитие космических технологий. Скачкообразный. Результаты теоретических исследований внедряются в практику быстро, что приводит к технологическому прорыву. Среди недавних примеров — появление атомного оружия. Вплоть до 40-х годов 20 века некоторые из наиболее выдающихся физиков считали, что человечество никогда не сможет овладеть энергией атома. Но прошло совсем немного времени, и появилось атомное оружие. Технологический прорыв происходит тогда, когда очень значительные порции теоретических достижений вводятся в практику в кратчайший срок. В настоящее время и НАТО, и Варшавский договор — ведут интенсивные теоретические исследования и не жалеют на них средств. В любой момент может случиться один или несколько технологических прорывов, что может создать значительную угрозу нашим стратегическим планам. Данная статья утверждает, что наше общество сфокусировано на постепенном подходе, тогда как скачкообразному особого внимания не уделяется. Прицел на более далекую перспективу требует развить полномасштабную стратегию и набор принципов, которые позволили бы адекватно реагировать на прорыв в области технологий. Отрасли, в которых наиболее вероятен технологический прорыв. Физика — опущена. Биология — опущена. Компьютеры — опущена. Поиски внеземного разума. The search for extraterrestrial intelligence. SETI. Это одна из тех отраслей, в которых ожидается наибольший технологический прорыв. Если он случится, его значение превзойдет сумму подобных прорывов в остальных 3 отраслях. Полный текст. Опущено. Инструкция центрального руководства. Принять данную статью к обсуждению в соответствующих профессиональных кругах и организовать дискуссионные группы. Мнения, выраженные в статье, возможно, не всем придутся по вкусу, но не стоит навешивать ярлыки раньше времени. Следует отдать должное масштабному мышлению автора статьи. Некоторые товарищи видят не дальше своего носа, в чем виноваты либо их политическое окружение, либо самоуверенность. Это нехорошо. Слепые пятна в области стратегии крайне опасны. Что касается 4 отраслей, в которых может произойти технологический прорыв, о последней мы задумывались меньше всего. Однако она достойна внимания, и нам следует подвергнуть эту тему систематическому и глубокому анализу. Подпись, дата. 2. Доклад о вероятном прорыве в области поиска внеземных цивилизаций. 1. Тенденции в современных мировых исследованиях. Основные итоги. Соединенные Штаты Америки и другие страны НАТО. Необходимость в исследованиях признается повсеместно. Осуществляется сильная поддержка отрасли со стороны научных кадров. Программа ОЗМА. ОЗМА названа так в честь принцессы волшебной страны Оз. В 1960 году Национальная радиоастрономическая обсерватория в Гринбанке, штат Западная Вирджиния, предприняла поиски внеземного разума с помощью 26-метрового радиотелескопа. Были исследованы звезды Тау-Кита и Эпсилон-Эридана. Наблюдения производились в течение 200 часов на частоте 1,42 ГГц. Программа «Озмо-2», которая собирается расширить поле поисков и задействовать более широкий диапазон частот, запланирована на 1972 год. Зонды. Запуск космических зондов «Пионер-10» и «Пионер-11», каждый из которых будет нести металлический диск с данными о земной цивилизации, запланирован на 1972 год. Запуск космических зондов «Вояджер» и «Вояджер-2», каждый из которых будет нести аудиозапись на металлическом диске, запланирован на 1977 год. Обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико построена в 1963 году. Важный инструмент серии. Собирающая площадь примерно 73 тысячи метров, что превосходит суммарную собирающую площадь всех других радиотелескопов мира. Компьютерная система в состоянии обрабатывать информацию с 65 тысяч каналов одновременно. Обсерватория может работать как передатчик сигнала очень высокой мощности. Советский Союз. Разведданные ограничены, но есть сведения, что в обсуждаемую область сделаны значительные инвестиции. По сравнению со странами НАТО, исследования ведутся более систематически и им отводятся более длительные сроки. Основываясь на немногочисленных источниках информации, можно прийти к выводу, что осуществляется строительство глобальной системы радиотелескопов со сверхдлинной базой и синтезированной апертурой. Как только строительство окончится, у Советского Союза появится мощнейший инструмент для исследований глубокого космоса. 2. Предварительный анализ социального устройства внеземных цивилизаций, основанный на материалистическом подходе к истории. Опущено. 3. Предварительный анализ влияния, которое может оказать контакт с инопланетным разумом на человеческое общество и политические тенденции. Опущено. 4. Предварительный анализ влияния, которое может оказать контакт с внеземным разумом на текущую международную обстановку. 1. Односторонний контакт. Подразумевается только получение сообщений от внеземной цивилизации. Опущено. 2. Двусторонний контакт. Обмен сообщениями с внеземной цивилизацией и прямой контакт. Опущено. 5. Опасность и последствия установления и монополизации сверхдержавами контакта с внеземным разумом. Анализ последствий в случае установления и монополизации такого контакта американскими империалистами и другими странами НАТО. По-прежнему секретно. Анализ последствий в случае установления и монополизации такого контакта советскими ревизионистами и странами Варшавского договора. По-прежнему секретно. Инструкция центрального руководства. Другие страны уже послали сообщения в космос. Опасно, если внеземные цивилизации услышат только их голоса. Нам тоже следует сказать свое слово. Только в этом случае у инопланетян создастся верное представление о человеческом обществе, ибо докопаться до правды, слушая лишь одну сторону, невозможно. Мы должны заняться этим как можно скорее. Подпись, число.